Манзи, Южный Китай, противоположность Катаю, Северному Китаю. Конец примечания. На этом Марко Поло заканчивает свое описание Китая, его населения, верования, обычаев, обрядов, его экономики и правительственного аппарата. Разъезды Марко по стране, выполняемые им правительственные поручения, его странствования в связи со своими собственными делами, все это происходило теперь с гораздо большим размахом, чем в те дни, когда Марко только начинал свою службу у хана. Годы шли и шли. Давно мальчик стал юношей. Давно юноша развился в крепкого мужчину, проворного, уверенного в себе, умного и многоопытного. С тех пор, как венецианцы приехали в Китай, минуло уже 17 лет, и они затосковали по родине. В конце концов, они были здесь все-таки чужеземцами, и при мысли, что им никогда больше не увидеть родной земли, в сердца их закрадывался страх. Все чаще им снилась Венеция. И какие бы почести и богатства ни приносила им жизнь в Китае, Поло начали обдумывать планы возвращения в Италию. Были и другие важные соображения, которые заставляли думать их об отъезде из Китая. Они пользовались покровительством и великими милостями Хубилая, на службе у него они стали и богаты, и могущественны. Но ханское благоволение вызывало по отношению к ним зависть и ненависть. И врагов при дворе Хубилая у венецианцев делалось все больше и больше. Венецианцы с горечью смотрели, как стареет и теряет силы великий Хубилай. Они боялись того дня, когда хан умрет, ибо им давно было ясно, что с его кончины они лишатся всякой защиты. Стоило их могущественному покровителю вознестись вверх на драконе, как они оказались бы перед лицом врагов безоружными, а их богатство почти неизбежно обрекли бы их на гибель. Эти опасения были небезосновательны, и Франческо Пигалотти, осведомляя будущих путешественников об опасностях, которые ждут их в Китае, в своей «Практика делла меркатуре» в 1340 году, между прочим, писал, что после смерти государя, монгольского хана, и до провозглашения нового государя бывает беспорядок. Иногда наносится ущерб франкам и другим иностранцам. И дорога станет безопасной лишь тогда, когда новый государь займет место умершего и начнет царствовать. Покинуть китайский двор было гораздо труднее, чем приехать туда. Разорвать многочисленные нити, связывавшие венецианцев с троном Хубилая, оказалось куда более сложным делом, чем преодолеть долгий, утомительный и полный испытания и горя путь на восток. Венецианцы, помимо прочего, боялись, что как только Хубилай умрет и контроль, осуществляемый над страной из хан-балыка, ослабеет, против владычества монголов вспыхнет всеобщее восстание. Караванные дороги в таком случае будут крайне ненадежны. И если венецианцы и сумеют выбраться из хан-балыка, то им не избежать гибели в пути. Расчетливые и хитрые венецианцы следили за настроением хана, характер которого они превосходно знали и ждали случая. И мессер Никола, заметив однажды, что великий хан в чрезвычайно добром расположении духа, воспользовался случаем и, став на колени, попросил у хана разрешения уехать всем троим. Услышав такую просьбу, он, император, был сильно взволнован, и он спросил его, по какой причине они хотят пуститься в столь долгий и опасный путь, во время которого они все могут погибнуть. Если это происходит из желания приобрести богатство, товары или что-то подобное, то он охотно даст им вдвое больше того, что есть у них дома, и возвысит их почестями так, как они только пожелают. И по причине великой любви, которую он питал к ним, он наотрез отказал им в разрешении уехать. В венецианской рукописи есть записи и о других обращениях мессера Никола к Хубилаю. Мессер Никола уверял великого хана, что желание уехать объясняется отнюдь не стремлением к богатству, цитата, а тем, что я оставил на родине жену, и по христианскому обычаю не могу ее бросить, пока она жива, конец цитаты. И это говорил человек, который в свое первое путешествие, гоняясь за барышами, не бывал дома целых 15 лет А возвратившись в Венецию и взяв новую жену, всего через 2 года оставил ее, когда его вновь потянуло на восток.